Чаще всего ребенок присоединяется к тому же легиону ускоренного мира, что и его родитель. Однако, как показывает пример Михаи, иногда на этом пути возникают препятствия. 4 года назад, когда она только открыла для себя ускоренный мир, ее родитель, Хими Акера, состояла в Неганебулас, легионе Черной Королевы Блэк Лотос. Но в те времена базой этого легиона была Сибуя, а не Сугинами. Нерима, в которой жила Михая, находилась очень далеко, и поэтому она не смогла бы воспользоваться главным преимуществом вступления в легион – возможностью отклонять вызовы на дуэли. Михая долго думала и сомневалась, и тогда Аки рассказала ей: «Ты всегда можешь вступить в Красный легион, что контролирует Нериму». Естественно, Михая сразу возразила, что обстоятельства могут сложиться так, что легионы вступят в войну друг с другом. Но ее двоюродная сестра даже не стала отрицать такой возможности, а лишь поправила очки в красной оправе и сказала: «Если это случится, то мы сможем насладиться битвами друг против друга. Уверена, это будет не так уж плохо». Послушав слова своей юной сестры, Михая вступила в Проминенс, легион Красного Короля Ретрайдера. Если точнее, они сами позвали ее к себе еще тогда, когда она только училась сражаться против других аватаров. 4 года назад пакт о ненападении между легионами еще не был заключен, и между Неганебулас и Проминенс разворачивались жестокие бои за территорию Сугинами, разделявшую Сибую и Неримо. Михая быстро училась, набирала опыт, и уже на 4-м уровне ей впервые предложили принять участие в одной из этих битв. Она напала на территорию Сугинами-2 в составе отряда из 8 человек, но среди их противников Аквы Карент не обнаружилось. Но тут отчасти расстроенная и отчасти обрадованная ее отсутствием Михая, поставленная в тыл охранять крепость, увидела нечто невероятное. На фоне неба уровня Чистилища летел аватар небесного цвета. Он двигался поразительно быстро. Михая могла бежать лишь со скоростью 100 км в час. Но этот аватар летел втрое, нет, в четверо быстрее. Неожиданно появившийся в небесах аватар держал в руках маленькое алое тело. Этот маленький аватар натянул тетиву лука и выпустил огненную стрелу, которая тут же превратилась в кучу стрел поменьше и обрушилась на головы Проминенс огненным дождем. Михае пришлось напрячь все свои силы, чтобы увернуться от в буквальном смысле огненного дождя. А вслед за этим она опустилась в погоню за улетавшим на север аватаром. Хотя отчасти она стремилась не допустить повторения той атаки, на самом деле она лишь самозабвенно гналась за ней. К счастью, аватар летел вдоль 7-й кольцевой, и переключившийся в звериный режим Михая с трудом, но поспевала за ней. Вскоре выхлоп двигателей за спиной аватара начал ослабевать, и он приземлился на крыше здания на территории Неганебулас. Михая немедленно запрыгнула на пешеходный мост, затем на крышу соседнего здания, а оттуда на здание с 2 аватарами. Первое присутствие Михаи почувствовал маленький красно-белый аватар дальнего боя и тут же спрятался за своей напарницей. Аватар небесного цвета медленно развернулся, и Михае показалось, словно что-то пронзило ее грудь. Это был грациозный аватар женского пола с развивающимися на ветру волосами, похожими на жидкий металл. В отличие от Блад Леопард, в ее внешности не было каких-либо черт, внушавших страх. Но, тем не менее, от одного вида этого аватара становилось понятно, что он рожден очень страстным человеком. Михая на мгновение опешила, а затем быстро пригнулась, готовясь к бою. Но аватар небесного цвета улыбнулся и спросил: «А ты быстрая, и аватар у тебя красивый. Как тебя зовут?» «Блад Леопард», — кратко ответила Михая. Ее собеседница кивнула и представилась в ответ. «Обязательно запомню. Я Скайрейкер, а эта девочка Ардер Мейден». А вот так Михая и познакомилась с главным офицером Неганебулас, Бёрстлинкером по прозвищу МБР, с ее неизменной напарницей Тестароссой Ардер Мейден, а также с их фирменной тактикой. Битва между Михаей и Рейкер была короткой, Небесный аватар разбил ее воплощение тремя изящными ударами открытой ладонью. Прошло 4 года. Михая долгое время была заклятой соперницей Skyraker, но 2,5 года назад та отошла от боев в ускоренном мире. А вернулась в него и Нега Небулас лишь 2 месяца назад. За это время переродился не только Нега Небулас, но и Проминенс. Эти 2 легиона заключили бессрочное перемирие. Поэтому пока что о битве против Skyraker не могло быть и речи. Но Михая чувствовала, что их следующая дуэль уже близко, и понимала, что когда тучи, нависшие над ускоренным миром, развеются, ей нужно будет предстать перед недавно вернувшимся из полудрёмы родителям, а также своей соперницей, в лучшем виде, с заточенными в битвах когтями, острыми зубами, натренированной скоростью и молниеносной реакцией. Но Михая не думала, что вновь увидит тактику Рейкер до того, как сразится с ней в следующий раз. После того, как она где-то за полсекунды подавила в себе гнев, вспыхнувший из-за слов Бериллиум Койла о том, что он бесцеремонно одолжил удачную тактику, Михая, как всегда, безразлично добавила: «К сожалению, в оригинале она была раза в 3 больней и раз в 5 быстрее». «Ну, не спорю», — равнодушно ответил металлический аватар, неспешно поднимая руки. «Но сегодня разница между нами лишь 1 уровень, так что в этот раз я смогу победить тебя и без этого. Давай начинать, а то нас уже поди заждались». «Кей», — кратко ответила Михая и тут же пригнулась. Главная особенность уровня «Первобытный лес», конечно же, населяющие его существа, способные потягаться по силе с иными неограниченного нейтрального поля. Однако, как показала разведка, в километре от центральной крепости никаких существ нет. Больше первобытный лес никакими особенностями похвастаться не мог, так что их битва обещала быть состязанием собственных умений бёрстлинкеров. Михая никогда не любила игры в гляделки перед началом битвы и скакнула вперед при первой же возможности – но вдруг заметила, что Бериллиум Койл стал чуть ниже, чем раньше. Михая быстро поняла, в чем дело. Пружины на его ногах с тихим звуком вжались в землю. Она немедленно выгнулась вправо, меняя траекторию прыжка. В этот же самый момент серое тело Бериллиума со звонким звуком кинулось вперед. Вместо того, чтобы оттолкнуться от земли ногой, он воспользовался силой сжатых пружин. Бериллиум выбросил вперед прижатую к телу левую руку. Хотя аватар Михаи и обладал более крепкой броней по сравнению со многими красными аватарами, металлический кулак Бериллиума мог нанести ей значительный урон. Однако в зверином режиме рост Блат-Леопард не достигал даже метра, и попасть по ней крайне трудно. Судя по позе Бериллиума, он готовился к апперкоту, и Михаи направила тело вниз, надеясь скользнуть под руку. Но тут раздался щелчок, и перед Михаей сверкнула серебряная полоска. Вылетел закрепленный на пружине кинжал, сокрытый в нарукавнике Бериллиума. Эта способность называлась пружинный нож. Естественно, Михая не забыла об этом навыке противника. Но она не ожидала, что он сможет встроить выбрасывание кинжала в такой размашистый удар кулаком. Бериллиум продолжал вращаться, а его 40-сантиметровый клинок на мгновение стал продолжением его руки. И он подгадал это мгновение именно под уворот Михаи. «Коу!» — сказала Михая про себя, поворачивая голову еще правее. Если бы она сейчас была в гуманоидной форме, то увернуться не смогла бы ни при каких обстоятельствах, и кинжал попал бы ей в лицо, нанеся значительный урон. А может, ей и удалось бы избежать смерти, но она наверняка лишилась бы глаза, что значительно ухудшало обзор. Но в зверином режиме у нее есть оружие пострашнее когтей. 4 клыка в пасти, к которой и приближался нож. Конечно, ошибись она хоть на миллисекунду, и значительного урона было бы не избежать. Но Михая знала, что сейчас ей остается лишь действовать так, как она умеет, и не думать о том, успеет она или нет. Это одна из битв скоростей, что порой происходит в этом мире. 2 месяца назад, вскоре после того, как Михая стала старшеклассницей, ей пришлось сойтись в неожиданной командной битве против одного противника. Битва происходила на Акихабарском поле боя Мекки Бёрстлинкеров. Противником был Бёрстлинкер по имени Раст Джикса, не показывавшийся в списке противников и тем самым нарушавший основные правила игры. Напарником был Сильвер Кроу, новичок Нега Небулас и единственный летающий аватар ускоренного мира. Хотя на первый взгляд Кроу производил не слишком приятное впечатление, как только дело доходило до битвы, трудно было поверить, что он стал Бёрстлинкером лишь полгода назад. Раст Джикса обладал способностью, позволявшей ему метать в противников скоростные шипастые кольца, от которых не могла защититься даже Михая. Когда она попыталась напрыгнуть на противника, он, конечно же, метнул в нее кольцо. И тогда она сказала сидевшему на ее спине Кроу защитить ее от атаки. Она думала, что он пожертвует рукой, чтобы защитить их от кольца. Но Кроу заметил, что внутренняя сторона кольца не была зазубрена и смог поймать ее на палец. Если бы он ошибся хоть на мгновение, кольцо отрубило бы ему как минимум пальцы, а как максимум руку или даже голову. В тот раз Сильвер Кроу, ставший Бёрстлинкером на 3 года позже Михаи, научил ее тому, что иногда исход боя решается не только в соревновании скорости аватаров, но и в соревновании скорости чувств Бёрстлинкеров. За те 2 месяца, что прошли с того дня, каждый раз, когда Михая оказывалась на поле боя, она пыталась постичь это ускорение чувств, закалить его. Удивительно, но чем дальше она оттачивала это состояние, тем легче и уверенней оформляла торты в реальном мире. Пожалуй, ей удалось научиться делать клубничные лабиринты именно благодаря этому. И теперь настало время пустить в ход навыки, которым ее научил упорный мальчик на 2 года младше нее. Она приоткрыла свой рот, и как только интуитивно ощутила кинжал между зубами, резко сомкнула челюсти. Раздался металлический лязг, и из обеих сторон кинжала высыпались искры. Клыкам леопард как раз хватало крепости и остроты, чтобы ухватить кинжал и разгрызть его. «А!» Послышался удивленный голос со стороны Бериллиума. Неудавшаяся атака тут же выбила его из равновесия. Вместе с этим Михая взмахнула хвостом, обвив тот вокруг левой ноги Бериллиума и подбросив аватар. Михая приземлилась, пролетев в притирку с противником, а затем тут же прыгнула вперед, оттолкнулась лапами от ствола ближайшего дерева и сделала обратное сальто. Под собой она увидела падающего Бериллиума. Он вновь начал сжимать пружины на ногах, видимо, надеясь сбежать с помощью пружинного рывка. Но она не собиралась позволить ему сделать это. По-звериному взревев, Михая прижала Бериллиума к земле лапами и вцепилась зубами в его беззащитную шею. Зубы высекли искры и из металлической брони аватара, и из сокрытого под ней тела. «Больно! Ах ты!» Бериллиум выбросил 2-й кинжал, собираясь вонзить его в спину Михаи, но за мгновение до этого та резко встряхнула аватара. Помимо того, что этим она впилась клыками еще глубже, Михая еще и сбила атаку с траектории. У аватара ближнего боя средних размеров практически нет шансов вырваться из схватки Блат-Леопард со спины. Он словно превратился в добычу хищного зверя. Продолжая сжимать Бериллиум Койла зубами, Михая побежала на восток. «Чёрт, да отвяжись ты от меня, проклятая кошка!» Вопил лидер Хиликса, размахивая руками и ногами, но смог лишь слегка царапать Михаю. И даже эти усилия были тщетны, поскольку ее укус жизни моментально восполнил сократившуюся шкалу. Шкала здоровья Бериллиума же быстро убывала из-за укуса Михаи и дошла до 0 в тот самый момент, когда они покинули лес. «Ну погоди, вот уж в следующий раз!» Аватар Бериллиум Койла рассыпался до того, как он смог договорить. Михая тихо ответила. «Надеюсь, к следующему разу ты научишься сражаться. Джи-Джи!» Стоило ей договорить, как она вспомнила, что эту битву еще нельзя назвать выигранной. За центральную крепость еще должна идти битва 5 линкеров Проминенс против 4 линкеров Хиликса. Ей удалось победить Чили Паудера и Бериллиума, не потеряв здоровья. Но она не собиралась расслабляться, пока у противников еще оставались живые аватары. Она собиралась сражаться в полную силу до самого конца. Взревев с такой силой, что ее услышали сражавшиеся товарищи, Михая побежала сквозь траву.